Глава 4. Рынок рабов. Оценщик неторопливо крутил под спектроскопом принесенный на продажу жемчуг. Все его внимание было поглощено монитором и бегущими по нему цифрами, непонятными для непосвященных. Умный прибор определял силу, мощность, интенсивность свечения. Именно от этих показателей зависела скорость поглощения энергии и степень ее потерь при хранении. Такая оценка давала возможность узнать заранее, насколько хороший накопитель получится из исследуемой жемчужины. Внимательно вчитываясь в строчки цифр, старый Крей невольно любовался переливами света и с трудом сохранял невозмутимое лицо. Он профессионал, и продавец не должен увидеть его радостное предвкушение. Сейчас перед гремлином лежала лучшая партия жемчуга за последние 6 больших циклов. Из-за нападения измененных этот товар почти перестал поступать в лавки города двойной спирали, а если и поступал, то состоял почти сплошь из невызревших перламуток. А тут сразу 5 жемчужин первого класса, и среди них, как вишенка на пирожном, лежит зеленая красавица высшего, чье свечение заметно даже на свету. За долгие циклы в игре через его руки прошли лишь 2 подобные жемчужины. И тем более удивительно, что такую редкость принесли на продажу не бойцы дома водных, а неизвестный, да и не слишком-то опытный игрок. Продолжая возиться с прибором, оценщик бросил быстрый взгляд на девушку Анир, хозяйку товара. Саймира расслабленно откинулась в плетеном кресле, поглядывала в окно и временами легонько улыбалась чему-то своему. И только хвост предатель иногда постукивал по полу. Девушка старательно делала вид, что ничем не обеспокоена и не утомлена. По собственному опыту Анир знала, чем спокойнее продавец, тем успешнее торг. Периодически она окидывала быстрым взглядом свое отражение в оконном стекле, чтобы еще раз убедиться, что выглядит так, как надо. Она надеялась, что по ее виду даже хорошо знающий ее разумный не смог бы определить, насколько ей надоело сегодняшнее утро. Рен с самого рассвета исчез куда-то по своим загадочным делам, а их с Меджехом отправил продавать найденный жемчуг. Напарники оббегали весь торговый квартал двойной спирали, пытаясь найти лучшую цену, и заодно Анир изучала новый для нее рынок. Ведь если дело с затонувшим кораблем выгорит, то нужно будет пристраивать еще одну партию жемчуга, притом наиболее выгодно. Это место оказалось 5-м из достойных внимания и последним. Сидящий перед ней гремлин, зеленый носатый коротышка, был самым дотошным из всех встреченных за сегодняшний день. Хвостатая привычным усилием отодвинула усталость и нетерпение. И чтобы не дать истинным чувствам вырваться наружу, а предателю хвосту выбивать на полу барабанный ритм, развлекалась, перебирая в уме различные способы воздействия на медлительного слугу и прикидывая суммы штрафа за каждый из этих самых способов. Саймира уже собиралась перейти к разным видам проклятий, когда ювелир наконец соизволил оторваться от жемчужин и вынести свой приговор. 22 000 за все. Услышав его слова, Саймира не смогла сдержать облегченный вздох. Это была лучшая цена за сегодня. Но инстинкты торговца не позволили ей сразу на нее согласиться, а привычка заставила замаскировать вздох под возмущение. Энергия, накопившаяся за время ожидания, требовала выхода, и девушка в предвкушении хорошего торга облизнула губы. Гремлин, увидев блеск в ее глазах, поспешно произнес: «Это окончательная цена и изменению не подлежит». Но, глядя, как Когти посетительницы, выступившие из руки, впились в деревянную поверхность стола, поспешил дополнить. «Но я могу предоставить вам 10% скидку на покупку зелий в нашем торговом доме». Из лавки зелий Саймира вышла только через час, таща в руках тяжелый ящик, наполненный флаконами, который и поспешила отдать подошедшему напарнику. Меджех все это время терпеливо ждал ее в едальне напротив, явно не скучая в компании пузатой бутылки вина и полного стола закусок. Сопровождающий убрал ящик к себе в сумку, и Анир, довольно улыбнувшись, прошла внутрь и присела за его столик. Теперь за пузырьки можно не опасаться. В отличие от нее, у бойца 13-й ранг, а значит, и украсть из его сумки намного сложнее. В преддверии турнира у воров настали золотые времена, и она не хотела рисковать зельями, на которые ушла почти половина дайнов, полученных за жемчуг. Взглянув на список с необходимыми покупками, она с грустью подумала, что еще и карты придется покупать. А дайнов осталось так мало. И многое из того, что с таким трудом покупалось, достанется близнецам, практически не сделавшим ничего для подготовки к турниру. Подумав об этом, она со злостью пристукнула кулаком по столу. «Пускай только эти два балбеса попробуют после этого умереть». Она тогда их сама поубивает. Меджех безо всяких слов угадал ее мысли и, сделав небольшой глоток вина, успокаивающе произнес: «Потерпи. После турнира, если они не начнут приносить пользу, я дожму Рена, и он отправит их назад к Алисане». Саймира грустно вздохнула, подумав о лидере. «Рен, Рен, сколько в тебе противоречий, непонятного и сложного! Как с тобой трудно, и как без тебя нелегко! Вот и сейчас, когда каждый день бесценен, ведь следующего может не наступить. Он сначала куда-то ночью пропал, потом вернулся, притащив очень красивый золотистый цветок, и опять умчался, получив письмо. А ей опять приходится ждать и волноваться. Она не понимала, как можно быть таким спокойным, думать, планировать что-то так, словно впереди целая вечность. Сама она отвлекалась от подтачивающего нервы, скажем так, беспокойства, только работой. И изматывающие тренировочные бои последних дней были для нее благом, не позволяли думать о грядущем турнире. Девушка с тоской взглянула на арену. Черные обсидиановые стены пульсировали от внутреннего огня. Рокот барабанов невидимыми молоточками стучал прямо в мозг. Их постоянный гул не давал уснуть. Ее бросало то в жар, то в холод. Страх, как ржавчина, разъедала волю. Она еще никогда в одиночку не сражалась против других игроков. В клане ее ценили и берегли, и те малые рейды, в которые брали, как правило, проходили легко и весело, и даже пара небольших стычек с игроками из враждебных кланов казались ей какими-то ненастоящими. А здесь смертельный бой, снова как в школе испытаний, убей или умри, а она к этому не готова. К такому вообще нельзя быть готовым. Она не хочет снова убивать, не хочет смотреть в глаза своей жертве, не хочет отнимать жизнь только потому, что иначе нельзя. Но еще больше она хочет выжить. Анир с завистью посмотрел на Меджеха, беззаботно потягивающего вино. Вот кого грядущая схватка, казалось, совсем не тревожила. И снова опытный боец угадал ее мысли раньше, чем она произнесла их вслух. «Я тоже волнуюсь, Сай. Сколько бы боев ты ни прошел, каждый новый — это всегда риск. Враг может оказаться сильнее, его карты лучше, площадка для арены не слишком удобна. Существует сотни мелочей, способных все изменить, а опыт лишь позволяет избежать глупых ошибок. Но даже в самом безнадежном бою всегда есть шанс на победу, если ты готова пойти до конца. Чуть помолчав, Меджех продолжил. «Когда мы с Реном были в клинках Ариндейла...» После очередного смещения найти рынок рабов оказалось непросто. Я долго петлял среди улочек и закоулков торговых кварталов двойной спирали, пока искал нужное мне место. Оно оказалось рядом с площадью туманных звездочетов. Почему звездочетов в названии площади было много, непонятно. Сколько себя помню, на этой площади всегда обитал единственный астролог. И чтобы добраться до нужной мне цели, пришлось отбиваться от этого полубезумного старичка с всклоченной бородой, в островерхом колпаке и засаленном халате. Мне, в который уже раз настойчиво пытались продать очередное правдивое пророчество. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выбросить из головы мысли и сомнения по поводу «Бойся ржавых ножей, летящих из пустоты, не верь радужным снам, зовущим за собой» и что-то там еще столь же малопонятное и пафосное. Предсказания звездочета сбывались всегда, но слишком много в них туманного и неясного. Смысл предсказания становился кристально ясен только после того, как все уже произошло и ничего изменить нельзя. Так было всегда. И неважно, купил ли ты предсказание или просто запомнил бред, что нес тебе вслед астролог. Я лично не видел никакого смысла платить сотню дайнов за бумажку с пророчествами, что старик хотел мне всучить. Уж лучше я эти дайны потрачу на пару зелий лечения. Это скорее поможет выжить, чем мудрое предостережение, которое я не смогу вовремя понять. Моя цель, гильдия работорговцев, появилась в игре сравнительно недавно. Когда-то в двойной спирали существовало множество кланов и домов, занимавшихся охотой на живой и разумный товар. Во время больших и малых рейдов на различные миры, пока другие игроки истребляли население во имя черного пламени хаоса, эти ребята сокрушенно качали головами, видя потерю возможной прибыли, и удваивали усилия по отлову будущих рабов. После продолжительного периода войн и конфликтов между кланами и домами, занимавшимися подобной охотой, какой-то умник сумел убедить их, что эти войны мешают работе, и, объединившись, они все останутся в выигрыше. С тех пор прошло больше 1500 лет, и гильдия работорговцев стала одним из самых богатых и могущественных домов среди объединений игроков. Только они занимаются организованным захватом и продажей рабов в двойной спирали. А те глупцы, кто рискнул оспорить их монополию, уже давно мертвы, и ветер гуляет среди их костей. Город игроков, словно вечно голодный монстр, постоянно требует крови и плоти. Песок арены жадно поглощает жизни сражающихся на нем гладиаторов. Хозяевам борделей и кварталам черных фонарей постоянно требуется обновлять испорченный товар, дабы исполнить любые желания своих посетителей. Жертвенные алтари аллеи богов, кулинарные меню закрытых заведений – всем им ежедневно нужны новые рабы. Некоторые игроки, не желая рисковать собой, сидят в двойной спирали все время между турнирами. Почему бы и нет, если тебе есть чем заплатить, а жажду эмбиента ты готов глушить, убивая рабов? Впрочем, рабов можно использовать множеством различных способов. Не обязательно убивать, были бы эти самые рабы. И их неиссякаемый поток обеспечивает гильдия перед торговым домом, который я стоял. Длинное белое здание, словно торговый центр какой-нибудь высокоразвитой цивилизации. Высокие окна, мраморные полы, начищенные до блеска, приятная прохлада, искусственное освещение и длинные торговые полки, полностью заставленные небольшими прозрачными кубиками. Никаких тебе загонов, посвиста кнутов и звона кандалов, жалоб, стонов и всевластных надсмотрщиков. Все просто и даже красиво. Здесь делают дайны. И лишние истязания ни к чему. Это портит качество товара. Да и затрат на содержание почти нет. Двери передо мной услужливо распахнулись, пропуская внутрь. Не успел я сделать и пары шагов по мраморному полу, как ко мне подбежала, стуча каблучками, девушка в ярко-красном пиджачке и короткой юбке. Склонившись в поклоне, она быстро прощебетала отрепетированную за сотни повторений речь. «Господин, мы рады приветствовать вас в нашем доме. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Я хочу забрать свой заказ». «Позвольте, господин, я провожу вас». Девушка снова поклонилась и, не смея поднять глаза, быстро засеменила передо мной, указывая дорогу. Мы прошли вдоль длинных стеллажей, уставленных маленькими прозрачными кубиками, внутри которых застыли фигурки людей, инсектоидов, гордых аспараи, коварных ящеров и других представителей сотен видов разумных. Здесь можно было увидеть всех, в чьи миры пришла игра хаоса и кто оказался не способен ей противостоять. На миг я задержался возле одного из стеллажей, где рядом стояли кубы с представителями двух очень разных, как им казалось, видов существ. Оба человекоподобные, только у одного черная, а у второго желтая кожа. Если я правильно помню, у них радикально отличались религиозные взгляды, что и послужило отличным поводом для войн и взаимной ненависти на протяжении тысячелетий. И даже пришедшая в их мир игра для этих ребят ничего не изменила. Первыми под удар попали существа с черной кожей, оказавшиеся весьма неплохими бойцами. Но, увы, их технологии были слишком примитивны, а личное мужество и умение сражаться оказались бессильны перед массированными ударами заклятий и призванными существами владык. Понадобилось всего несколько боев, чтобы уничтожить пытавшихся противостоять игрокам солдат. Их желтокожие противники все это время отсиживались за огромной стеной и даже под шумок успели разграбить парочку чужих провинций, пока соседи пытались отразить атаку игроков. Но потом очередь дошла и до них. Этим хитрозадым товарищам уже ничего не помогло. Ни колоссальная стена, ни весьма хорошие военные технологии и неплохие маги. Все это оказалось плохим подспорьем для слишком трусливых солдат, ценивших свои жизни гораздо больше, чем честь и свою страну. Они бежали, бросая на полях сражений оружие, надеясь выгадать у смерти лишние дни жизни – а хаоситы выжигали города вместе с их женщинами и детьми. А ведь если бы эти народы объединились, все могло бы быть иначе. Имея эти чернокожие ребята нормальное оружие, они бы точно не побежали после огненного шторма или землетрясения. А поддержи их маги желтых, не уверен, что даже владыки рискнули бы атаковать их мир. Но все сложилось так, как сложилось. И теперь они стоят рядом, застывшими в кубиках памятниками собственной глупости. Это наверняка развлекло нашего господина. Работорговцы даже обозначили их одним коротким словом — «люди», не заметив разницы ни в цвете кожи, ни в вероисповедании. Я шел, а полки все тянулись и тянулись, прозрачные кубики стояли плотными рядами, тысячи, десятки тысяч смертных ждали своего часа. У каждого из них, наверное, были свои мечты, планы, желания, страхи или надежды. А теперь это просто товар, заботливо расставленный по полкам и снабженный надписями, самцы, самки, краткое описание вида и мира, из которого их принесли сюда. В таком состоянии они могут храниться веками без еды и воды, погруженные в подобие сна, пока чья-то рука не снимет их с полки, как это сделала сейчас одна из дев боли, небрежно смахнув десяток кубов в тележку на колесах, что она катила перед собой. Рабы весьма ходовой товар перед турниром, и я, кажется, знаю, где скоро очнутся пленники. Секрет упаковки, позволяющий уменьшить смертных, помещая их в эти прозрачные кубы, столь удобные для переноски, был одной из главных тайн гильдии работорговцев. В свое время я даже думал обратиться к ним за помощью для Юмари, но отказался от этой идеи. Вероятнее всего, вместо того, чтобы выбраться со свалки в новый мир, Юмари оказались бы на полках этого торгового центра. А такой судьбы я им не хотел. Мне не нравится приходить сюда. Тяжело смотреть. А в какой-то момент вообще начало казаться, что все эти пленники, застывшие как мотыльки в янтаре, смотрят на меня и просят их спасти. Голоса, мысли, желания. Благодаря эмпатии я ощущал их ментальные тени в сознании. Отгоняя все это, я тряхнул головой и ускорил шаг. Я не в силах помочь им. Этот урок я усвоил слишком давно и хорошо, так же, как и то, что нельзя показывать жалость. Любое проявление человечности в двойной спирали – это угроза собственной жизни. Здесь слишком много внимательных глаз, замечающих все. Пока я мало значу. Но если смогу прожить достаточно долго и каким-то чудом стать полководцем, то тогда, уверен, увиденное будет использовано против меня. Поэтому все, что я могу сделать – это ускорить шаг и мысленно ответить смотрящим на меня глазам. У всех вас был свой шанс, а теперь вам придется платить за слабость мира, в котором вы родились, за трусость мужчин, не способных вас защитить, за лень ума, оказавшегося неспособным создать оружие, или за отсутствие веры, оттолкнувшее богов. За все это теперь платите вы. И виновные, и нет. Мы, наконец, подошли к деревянной стойке, за которой сидел очередной слуга с медальоном управляющего. Взглянув на меня, он взмахом руки отослал девчонку и почтительно поприветствовал. «Чем могу помочь, господин?» Я пришел забрать заказ. С этими словами я протянул свой экземпляр контракта. Управляющий быстро пробежал его глазами и, сверившись со своими записями, подтвердил. «Все верно. Вы удивительно оперативны. Сейчас заказ доставят со склада». Чтобы заполнить паузу в ожидании товара, управляющий решил развлечь меня беседой. «Вы поступили весьма благоразумно, заранее оплатив заказ. Сейчас таких цен уже не найти». Турнир, сами понимаете, рабы — весьма востребованный товар, а новых поступлений давно не было. Управляющий даже грустно вздохнул. А я мимолетно подумал, как же надо очерстветь душой, чтобы сожалеть из-за того, что давно не удавалось разграбить новых миров. «А вот и ваш заказ!» — управляющий обратил мое внимание на две небольшие коробки — появившиеся прямо на стойке чуть в стороне от нас. В них были плотно упакованы прозрачные кубики с моими рабами. Все верно. Две коробки по 50 штук в каждой. 100 рабов, 100 жизней. Я пообещал слепцу за его помощь. Многие утверждают, что боги глухи к молитвам, но я надеюсь, что это не так. То, что я выжил в черных песках и в круге двигающихся камней, действительно большая удача, и теперь пришло время заплатить свой долг ее хозяину. Свой заказ я оплатил заранее, дайнами, что получил от Нага. 100 дайнов за голову, такова цена жизни смертного в двойной спирали. Я с любопытством взял пару кубиков из коробки. Мне захотелось посмотреть на тех, кто сейчас выиграл в лотерею слепца свою жизнь. Я не ожидал увидеть там что-то особенное. 100 дайнов — это все-таки не слишком много. Молодые и здоровые рабы, особенно женщины и дети, как правило, стоят гораздо дороже. Все, на что я могу рассчитывать, это лишь старики и больные, которым и так не слишком много времени осталось. Поэтому, когда вместо стариков или старух я увидел детскую фигурку и молодую женщину с ярко выраженным животиком, я был потрясен. Все, на что меня хватило, это молча смотреть на управляющего и пытаться понять, как такое может быть. А тот, быстро осмотревшись по сторонам, внезапно положил мне руку на плечо и впился взглядом в мои глаза. На миг вселенная замерла, и прежде чем я что-то успел сказать или как-то отреагировать на произошедшее, окружающий мир потерял смысл. Соприкосновение разумов было внезапным, как бросок змеи. Чужая воля смяла мое сопротивление, словно лист тонкой бумаги. Чужой разум хозяйничал в моей голове. Новые образы и знания словно бы перетекали в меня, и возникало ощущение, что еще немного, и мой мозг взорвется от переизбытка информации. Произошедшее было настолько ошеломляющим и невероятным, что когда все резко прекратилось, я просто замер, оглушенно хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Молча и безучастно я стоял и наблюдал, как в мою открытую сумку управляющий быстро и сноровисто сгрузил коробки с кубиками, подозвал уже знакомую мне девушку и, повинуясь его жесту, мы вместе отправились на выход. Девушка вела меня за собой и по пути что-то щебетала, типа «как мы рады каждому покупателю, приходите еще», но все проходило мимо сознания, не задевая его. В себя я пришел, стоило только ступить на мостовую площади звездочетов. Желания сопротивляться, кричать или возмущаться уже не было. У меня перед глазами стоял образ седого управляющего с прижатыми к губам пальцем, и я знал, что мои две коробки полностью укомплектованы кубами с детьми из разных миров и несколькими будущими мамашами. Мне необходимо разобраться в том, что произошло. Я не понимал, что происходит, и это тревожило. Срочно потребовалось спокойное место, чтобы все обдумать и разобраться в тех образах и знаниях, что передал мне Наэм, слуга и бессменный управляющий торгового дома работорговцев. Поэтому я целеустремленно направился искать едальню, чтобы, устроившись за столом, поесть и все тщательно обдумать.